Глава 4. Мира. Благодаря неожиданному предложению Водзинского, я отчетливо поняла, чего именно хочу от жизни. Единственное, чем действительно горю сейчас, — это учеба, а наш местечковый белоярский мед — моя альма-матер. Добровольно променять его на престижный столичный вуз не готова. Конечно, я потом буду повышать квалификацию, может, в Москве, а может, и за границей, но это позже. Открываю медицинский справочник и пристраиваю его на подставке. Вот нравятся мне бумажные книги. Ощущаю трепет всегда, листая страницы. Но погрузиться в предмет не успеваю. Заходит мама. Оборачиваюсь и замираю. «Мам, ты плачешь, что ли?» Подхожу и обнимаю. «Это из-за меня?» «Владимир сказал, что если ты не подчинишься, он подаст на развод и заберет у меня салоны». Все заберет. Не верю. Папа не мог такого даже подумать, не то что вслух сказать. Он жесткий человек, даже жестоким бывает, но по отношению ко мне и маме никогда. Нет, ты неправильно поняла что-то. Подрываюсь к выходу, но мама удерживает. Дорогая, пожалуйста, согласись. Он же лучшего для тебя хочет, чтобы вышла замуж за надежного человека, в лучший вуз страны перевелась. «Мирослава!» «Мам, о чем ты говоришь?» «Нет, подожди. Уверена, папа не то имел в виду. Дались ему твои салоны?» «Для него это крохи, а для меня...» «Мы как-то жили с тобой раньше. Помню, как бегала после школы к тебе в цветочный ларек. Мы вместе собирали букеты». «Я уже не смогу так, Мира. Я к иной жизни привыкла. Да и расходов тогда особых не было. А теперь? Один семестр в твоем меде сколько стоит?» Я устроюсь на работу. Медсестрой много не заработаешь. Мам, я не верю, что ты говоришь это. Даже если снова останемся одни, справимся как-нибудь. Я не хочу справляться как-нибудь после 10 беззаботных лет опуститься на самое дно. Мам! Согласись, пожалуйста, Мира! Оставляю плачущую маму и бегу в кабинет к отцу. Не поверю, пока сама не услышу. «Пап, это правда? Ты бросишь нас, если я не выйду замуж за Водзинского?» Он снимает очки, откладывает их на стопку бумаг и поднимается из-за стола. «Дочери моих друзей выходят замуж за тех, кого выбирает семья. И эти браки, как правило, крепкие и на всю жизнь, потому что основаны не на мимолетном влечении. Я все для вас делал». Все, лишь бы вы были счастливы и ни в чем не знали нужды. И вот я впервые прошу о том, что важно для меня. И заметь, Виктор не старика андряхлый. Он будет идеальным мужем, и если уже разлюбила, влюбишься снова. Но я не могу бросить все здесь. Ты еще капризная девчонка. Но с возрастом поймешь, что нужно иногда отказываться от того, что дорого тебе сейчас. Ради большего блага в будущем. Он непреклонен. На этом все. Шах и мат. Не знаю даже, сколько я проревела взаперти. Час, два, три. Отношение родителей так сильно ранило, что больно физически. Отцу нужно выдать меня замуж и сослать подальше отсюда. Вот что я поняла. Но в чем причина? Все эти сентиментальные речи про кровных внуков — полная ерунда. А мама? Моя любимая, самая замечательная, чуткая мама, которая всегда была за меня горой. Что же получается, она готова расплатиться за свое безбедное существование моим будущим? В голове не укладывается. Ну а я? Смогу стать причиной ее страданий? Пусть ее выбор видится мне настоящим предательством. Не смогу. Уверена, если бы она понимала, что я чувствую. Водзинский ведь действительно не самый худший выбор. Он молод, красив, богат. Безбедная жизнь в столице под крылом такого мужчины — предел мечтаний всех моих ровесниц. Но Виктор меня никогда уже не полюбит по-настоящему. У него были на это годы, а я не смогу забыть, как он меня отверг. Не верю, что он захотел жениться на мне сам. Вдруг. Похоже, отец ему также выкрутил руки. И у него, как и у меня, наверняка иные были планы на будущее. так и будем тихо ненавидеть друг друга. Мне придется оставить здесь все, что дорого, и начать все сначала. Мои мечты теперь не сбудутся никогда. Кто-то стучится. Выныриваю из раздумий. Мирослава, это Виктор. Можно войти? Мамочки, это все правда, а не ночной кошмар. Он действительно приехал. Быстро вытираю слезы и заправляю за уши выбившиеся пряди. Увидит меня такой, да и плевать. Может, передумает жениться на страшиле? Мира, ты от меня не спрячешься. Я все равно увезу тебя отсюда. Встаю и на негнущихся ногах иду открывать. Мы на секунду замираем, рассматривая друг друга. Он очень привлекателен, как я его и запомнила. Высокий, большой, как несокрушимая скала. С детства занимался плаванием, и фигура у него, как у профессионального пловца. Мощные руки и плечи, широкая грудь и рельефный живот. О чем я думаю вообще? Этот мужчина — источник всех моих нынешних проблем. У меня раньше в компе было несколько папок с его фотографиями, которые выискивала в сети, бережно складывала и хранила, периодически пересматривая. Потом все удалила одним днем и зареклась вбивать когда-либо его имя в поисковик. И вот теперь он стоит передо мной, живой, настоящий. Рассматривает меня, сунув руки в карманы серых джинсов. Взгляд блуждает по моему лицу, нахально зависает на груди, скользит ниже. Нервно одергиваю кофту и обхватываю себя руками, закрываясь. Нечего глазеть. «Виктор, зачем тебе все это? Откажись! Скажи отцу, что передумал!» Он делает шаг ко мне. Я отступаю. «Я не передумаю». Смотрит так пристально, будто сканирует, и мне становится не по себе. Поворачиваюсь и иду к окну. «Я не понимаю, что происходит. Почему именно сейчас? Это как-то связано со Стасом?» «С кем?» «Стасом Дубравиным». Я не могла об этом не спросить, ведь начался весь этот кошмар сразу после того, как он сделал мне предложение. Слышу шаги. Виктор подходит сзади, очень близко. «Мира, это касается только тебя и меня». Его ладони на моих бедрах. Вздрагиваю. Хочу, чтобы отпустил, но он еще крепче сжимает. «Ты же хотела стать моей. Теперь ты моя».